Вот бы этот день никогда не кончался. Промурлыкала Габриэлли и мечтательно вздохнула. Синяя вспышка озарила полянку, и к гамаку вышла Винс. «Карл, задание выполне». Она осеклась и с удивлением смотрела на сложившуюся картину. «Карлайл, это что такое?» «О, простите, мастер, я все объясню». Карл запаниковал. «Ха-ха-ха». Малышка Карл склеил двух девчонок на задании. «Это будет во всех газетах». Усмехнувшись, произнесла Винс и вытащила блокнот с карандашом. «Улыбнитесь для газеты». «Нет, нет». Карл с лицом, выражающим дикую панику, вытянул вперед руку. А эльфийки лишь прижались к игру с двух сторон, показывая два пальца. Именно так Винс все и запечатлела. Гильдия Сардак. Капитан Крик сегодня никуда не торопился. «Отличное утро, чтобы выпить чашечку кофе и прочитать свежую прессу». Всучив миниатюрному гному-почтальону два акка, он вытащил свернутый выпуск и, положив подмышку, направился в столовую. Усевшись поудобнее, Крик отпил из чашечки и развернул газету. «Жестокое нападение эльфиек на Агра. Не пропустите», — гласил заголовок, а снизу была картинка с Карлом и двумя эльфийками, которые показывали знак Виктори. «П-п-п-ф-ф-ф-ф». Кофе фонтаном вылетело из рта Крига, и он закашлялся. «Блин, вы серьезно?» Глава 140. «Вальс на могиле». Часть 5. Гильдия Сардак. Покой Карагана Дюпона. «Хотели видеть меня, господин?» Латифа склонилась на одно колено и преданно опустила взгляд. «Да, дорогая». Караган хмурился, разглядывая темный сапфир в своих руках. «Что-то случилось. Если честно, то я ценю преданность. А еще...» Караган злобно взглянул на эльфийку. «То, что люди помнят, с чего все началось. А ты, помнишь?» «Помню, господин. Из чего же все началось у тебя? Вы вытащили меня из грязи, и я бесконечно благодарна вам». Латифа радостно улыбнулась. Так, словно была деревенской дурочкой. «Хаймэм, ты знаешь, я собрал вокруг себя достаточно преданный коллектив. Все работают, трудятся на общее благо, дабы избавить мир от скверны в виде жутких монстров, ужасных демонов и приспешников самого дьявола. Но что в последнее время делаешь ты?» Караган отшвырнул сапфир и упер злобный взгляд в эльфийку. «Работаю для вас, как и всегда, мой господин. Твоя основная задача, напомню, найти мне перчатки этого мелкого ублюдка. И я их пока не вижу. Все в разработке, мой господин. Месяц. Понимаешь, я сраный месяц жду, когда ты принесешь мне заветное. И в итоге, ты спуталась с этим уродцем. Переманила на свою сторону одного из лучших капитанов. А ведь он покрывает тебя. Я знаю, Крик всех покрывает. Поэтому и не знает половины. Он нужен мне, как достойный убийца монстров. А ты нет. Но, господин...» Латифа боязливо сглотнула. Такой поворот событий был предсказуем. Но почему именно сейчас? Неужели нельзя чуть позже? Я больше не намерен выслушивать ложь. Мне нужна была убийца. И я ее получил. Сейчас спроса на людей почти нет. Авантюристы и сами подыхают с завидной скоростью. Как мухи. Поэтому в тебе я больше не вижу смысла. Господин, я... Заткнись. Караган резко подскочил к эльфийке и схватил ее за волосы. Ты, грязь, никто, и звать тебя никак, я содержу тебя у себя, а вместо того, чтобы благодарно кланяться мне в ноги, ты обманываешь меня, якшаешься, с нашим врагом, господин, прошу, ты больше не имеешь права голоса, дрянь. Караган наотмашь влепил девушке пощечину. Тварь, я думал, ты исполнительная, а в итоге, из-за какого-то мерзкого букашки, ты, он здесь ни при чем, произнесла Латифа. О, продолжаешь его покрывать? Размахнувшись, Караган пнул девушку под живот. Что, нравится, когда о тебя вытирают ноги? Да, простите, прокряхтела девушка, едва сдерживая слезы. А знаешь, мне не нужна предательница, поэтому я убью тебя, просто, чтобы развлечься. Усмехнувшись, произнес Караган и вытащил темный меч. Чисто из уважения, я сделаю это быстро. Прошу вас, не надо. Латифа не хотела умирать. Сейчас ей было выгоднее притвориться раскаявшейся рабой, нежели умереть и больше никогда не увидеть Вайза. Хотя бы раз, не надо, а предавать меня надо. Я больше не верю ни единому твоему слову, мразь, господин. Латифа жалобно взглянула на Карагана. Ах, шавка. Дюпон сплюнул и спрятал меч. Ладно, сучье племя, сегодня я тебя прощу, но ты сделаешь для меня кое-что. Я готова на все. Конечно, Латифа готова была лишь всадить клинок поглубже в тушку Карагана, но из-за его связи с местными архимагами, это был крайне опасный поступок. Отлично, тогда сегодня же отправляешься в одиночный квест, на болото Салантир. Но, «Господин, там же болотники, а я не могу, с монстрами». «Что-что-что, мне послышалось, или ты недостаточно предана, тогда я сейчас же выпущу тебе кишки». «Понятно, я вас поняла, мой господин». Латифа поднялась с пола. «Я пойду на болото. Принесешь мне голову царя Салантира, а если нет, можешь там же и сгинуть». «Усекла, да, мой господин, а теперь вали, не хочу больше видеть тебя здесь», — прокричал Караган и швырнул в девушку графином. Латифа едва успела увернуться и поспешила выбежать из кабинета. «Против болотников, да это то же самое, что и смерть, но по крайней мере, сейчас можно найти Вайза, попрощаться с ним, в последний раз увидеть его улыбку, услышать тот веселый и вечно неунывающий голос. Последний раз, насвистывая ре-мажор Пахельпебеля, я направлялся к гильдии, благо, что до нее осталось всего ничего. На пути от горной крепости мне встретились скелеты, их было немного, поэтому я достаточно быстро с ними разобрался. Смеркалось, а замок Сардака в багряных сумерках выглядел еще величественней, чем обычно. Наверное, там уже поужинали. Кто-то готовился к ночному туалету, ну а кто-то к рейду. Поднявшись по ступенькам и зайдя в холл, я увидел знакомое личико. Передо мной в легком доспехе стояла Миранда. Для тех, кто забыл, та однорукая девчонка, которую мы спасли из лап оверлорда. Правда, она сейчас была с рукой. Отрастила, что ли? «О, господин Бурерожденный!» — обрадованно произнесла она. «А я уж думала, что больше никогда вас не увижу. Да ладно, а что со мной будет? Слушай, а что это у тебя с рукой? А, это...» Девушка застенчиво отвела взгляд. «Лейд поставил мне новую руку. Даже так? Позволь». Я подошел и аккуратно приспустил перчатку. Рука и правда была из металла. Красивая. Почти, как у... «Твою ж дивизию, не смотрите так пристально, меня это смущает, братик, Эдвард». «Что, что, Вайс, вы странный, с вами все в порядке?» «Если честно, то не очень. При мне вчера заквасили огромное количество людей, замес был похлеще, чем в той пещере», — ответил я. «Правда? Тогда я сочувствую вам. Кстати, ты у нас теперь воин-рыцарь, что-то вроде того. Мы работаем в паре с Катарин, она очень хорошая», — похвасталась девушка. «МММ, зооморф, восхитительный дуэт. А еще, вас искала госпожа Латифа, она была очень опечалена, поговорите с ней». «Хорошо», — Миранда улыбнулась и похлопала меня по плечу. Я откланялся и направился дальше. Да, вне всяких сомнений, я хотел увидеть Латифу, но сперва нужно решить один вопрос. Я подошел к зачарованным дверям и, схватившись за ручку, представил комнату Монга. Открыв ее, я офонарил. Перед зеркалом, в полуголом виде, стояла Винс. Ее голова медленно повернулась, а на лице застыла жуткая, я бы даже сказал, демоническая улыбка. «Вайс! О, Винс, доброго времени суток, я это, наверное, пойду». Улыбнувшись ей в ответ, я хотел закрыть дверь, но ловкости мастера мне оставалось только позавидовать. Винс резко подпрыгнула к двери и оскалила идеальные белые зубки. «Вайс, ты наконец пришел». «Да, а что не так? Все так? Зайди ко мне, как разберешься с делами». Девушка подмигнула и ткнула пальцем в мой костюм ниндзя. «Давно не виделись, стоит обсудить пару вопросов. А, ага, и еще, тебе искала та наглая эльфийка из шайки Карагана, не помню, как там ее, Латифа? О, да, точно, Латифа, вроде что-то сказать хотела, я не придала этому значения, не люблю эльфов», — фыркнула Винс. «Я понял, спасибо». Я поспешил закрыть дверь. «Чертова волчица, она вечно пасет меня, что ли?» Я вновь зажмурился и представил комнату Монга. «Ну, сейчас», — распахнув дверь, я наконец увидел своего юного падавана. «Монг, твою ж налево, Вайс». Парнишка спрыгнул с кровати и, подбежав ко мне, стиснул мой живот. «Я так переживал». «Да все нормально, потрепали меня, правда, да и товарищи еще, некоторых», — ответил я. «А я все спрятал». «Ты за свои вещи не переживай, я и не сомневался. Ты состоишь в группировке, ходишь на рейды, только с разрешения госпожи Латифы. Кстати, она искала тебя, говорила, что там какой-то разговор». «Ох уж эти разговоры», — усмехнувшись, ответил я и отмахнулся. «Знаем мы их разговоры». «Эй, Бурерожденный», — строго произнес знакомый голос. Я медленно повернулся и увидел Шмыга. Он стоял в пороге и гневно смотрел на меня. «Пойдем потолкуем, Шмыг». Я обрадованно побежал к нему. Вместо дружественного приветствия, он лишь увернулся. «Да что это с ним?» Мы зашли в соседнюю келью. Карлик схватил меня за ворот и как саданул об пол. В спине что-то треснуло. «Шмыг, Твою мать, опять эти дурацкие уроки. Уроки? Карлик вновь злобно взглянул на меня. Да ты хоть понимаешь, что натворил? Это просто уму непостижимо. Ты вообще не думаешь головой. Я искренне верил, что взял на службу достойного воина. А что в итоге? Ладно, с дочкой Бруса я еще понимаю. Ты не знал, тебя можно оправдать. А что со старейшиной? Уже все знают, что какой-то псих, что убивает авантюристов, замахнулся и на местную власть. Но он плохой, возмущенно воскликнул я. Плохой, голос Шмыга дрожал от гнева. Я еще никогда его таким не видел. Плохой, ты в своем уме, Вайс, ты кем себя возомнил? Законом или судьей? Как ты посмел убить человека из собственных догадок и побуждений? Он охотился за мной, охотился, а мне написать не судьба. Латифа бегала за тобой, сопли с какашками утирала, как мамка. А на Вайза, видите ли, охотился злой дядька. Ты дурак, идиот, кретин. Послушай меня, коротыш, не смей меня оскорблять. Понял, внутри меня закипел гнев. Что этот мелюзга себе позволяет? Ты что, сейчас перечишь мастеру? Да, блять, перечу. Я резко вскочил и схватил Шмыга за плечо. Перечу, и буду перечить. Ну же, давай, доставай свое кольцо. Или чем ты там меня заковал, ублюдок? Шмыг размахнулся и врезала мне в щеку так сильно, что в моем разуме полетели звезды. Ведешь себя, как подросток. Что, к мамке захотелось? Домой? Послушай меня, я же не хочу тебе зла. Не хочешь? Ты сразу начал меня бить. Это меньшее, чего ты заслуживаешь, бестолочь неблагодарная. Заруби себе на носу, пока ты в гильдии, то все проблемы извне решает исключительно гильдия. Конечно, все решить невозможно, но с этим старейшиной, я думаю, мы бы как-нибудь добазарились. А я знал, у тебя языка нет, или ты совсем тупой? Ох, Вайс, Шмыг обреченно вздохнул и присел на скамейку. Этот месяц для всех был трудный. Я понимаю, это первый долгий квест. Тебе доверили важное задание, но ты тут не один. Тут еще с тысячу таких же пройдох, как и ты, и за всеми нужно подтирать. А вместо того, чтобы заниматься другими, я помогал Латифе в создании твоего алиби. Кстати, где письмо? Вот оно, я вытащил его из кармана. Отлично, Монг, а ну выходи из-за двери. Я знаю, что ты там. Простите, мастер Шмыг, я не специально. Виновато опустив взгляд, ответил Монг и зашел в келью. Ага, не специально. Смотри, этот придурок передает мне какое-то непонятное письмо. Видел? Видел. Все. А теперь топай отсюда. Я еще с ним не договорил. Понял вас. Монк отклонялся и поспешил удалиться. Значит так, надеюсь, больше такого не повторится. Строго произнес Шмыг. С Брусом мы сейчас разберемся. А ты сиди ровно. Кстати, тебя Латифа искала. О чем-то поговорить хотела. Да я уже в курсе. Сейчас разберусь с делами и сразу к ней. С делами? Шмыг печально усмехнулся. Девчонка за тебя задницу рвала, а у тебя есть дела, важнее ее? Ну, иди и разыщи ее, и не тупи. Фыркнул карлик, и вытащив трубку, начал забивать в нее табак. Расставляй приоритеты правильно, Вайс, далеко не каждый в этом мире будет за тебя рисковать. Я понял. Выдохнув, я выбежал из кельи. Черт, твою ж мать, злоба на самого себя взорвалась мощным ядерным снарядом. Размахнувшись, я пнул по доспехам. Блять, они же прикручены. Нога начала пульсировать. Ай, это не главное. Вот я бессердечный придурок. А ведь Шмыг прав. Надо срочно найти Латифу. Пора уже превращаться в нормального человека. Глава 141. Вальс на могиле. Часть 6. Внутри опять все спуталось. Переживание. Это чувство, сродни ноющей боли. То есть, к примеру, у вас есть открытая рана. Она болит. И туда еще иногда соль подсыпают. Я обежал все закутки, увидел даже то, чего до этого не видел, и тут мне на глаза попалась пацанка, да-да, моя давняя знакомая, привет, поздоровался я и схватил ее за руку, эй, новенький, попрошу без рук, девушка отстранилась и недовольно посмотрела на меня, чего хотел, знаешь, я ищу эльфийку-убийцу, из некой шайки Карагана, знаешь такую, а, Латифа, наша прелесть, злобно усмехнувшись, произнесла пацанка. Где именно ее искать, я не знаю, но я видела, как капитан Крик вел ее к выходу, видимо, на рейд, ибо еще куда, я не знаю. А где найти Крига? Не так давно, одна моя знакомая, что дико по нему фанатеет, сказала, что видела его в комнате отдыха праймов, но учти, тебя туда не пропустит, рангом мал. Где эта комната? Третий этаж, вниз по коридору, табличка в виде грифона. Ох, спасибо тебе, я стиснул пацанку в объятиях. Что ты себе позволяешь? Гневно прокричала она и начала ругаться, но я уже не слышал. Я бежал к праймам. Забравшись на третий этаж, я начал выискивать взглядом табличку с грифоном, ну или хотя бы что-нибудь отдаленно напоминающее. Где же? Вот, шикарная дверь из красного дерева была устлана золотыми вставками, а праймы живут на широкую ногу. Постучавшись, я попробовал дернуть дверь. Как и предупреждали, заперто. «Прошу вас, откройте!» – прокричал я. Дверь со скрежетом отворилась, и в коридор выглянул грузный мужчина лет 40 на вид. Одет он был в тяжелые доспехи, и, заприметив меня, недовольно ухмыльнулся. «Чего тебе, мелочь? Простите, я ищу капитана Крига. Он мне очень нужен. Что такому, как ты, вдруг понадобилось от столь важного человека? Ну, дело жизни и смерти. Правда, жизни и смерти, говоришь, а не послать ко мне тебя куда подальше. Слышь, парень», я схватил его за шиворот и подтянул к себе. «Мне сейчас вообще не до шуток. Позови Крига. Прошу тебя». «Да как ты?» Рыцарь побагровел от злости. «Тихо». На пороге появился Криг. «Прости его, а мне? Он еще не отошел от путешествия». «Ничего страшного, капитан». Здоровяк одарил меня напоследок злобным взглядом и удалился в комнату. «Что ты себе позволяешь?» — холодно спросил Крик. «Ох, Кэп, и вы туда же?» — обреченно произнес я. «Блин, я только что получил нагоняй от Шмыга, а ты посмотри со стороны на свое поведение. Я не удивлен, капитан. Простите, я не хотел, он просто не пропускал меня. Еще бы. Прости, Вайс, но ты пока никто, поэтому имей совесть, уважай старших по рангу. В стенах гильдии праймы тебе ничего не сделают, но вот написать жалобу курирующему мастеру может каждый. Шмык очень жесткий товарищ, он от тебя и живого места не оставит, если накосячишь, и ты это прекрасно знаешь. Прошу, капитан, я потерял Латифу. О, кстати о ней, Латифа, мой хороший друг, и я знаю, чем она занималась последнее время. Караган очень явно интересовался ее работой, так вот, из-за этого у нее могут быть неприятности, поэтому найдешь ее, не знаю, в ноги поклонись, да я с ней что угодно сделаю, просто скажите, где она. Если честно, то когда я ее последний раз видел, она говорила что-то про болото Салантира, ума не приложу, зачем ей туда идти, там болотники, страшные существа, возможно, я ослышался или она имела в виду, что идет куда-то рядом с болотами. Просто туда бы отряд помощней, а Латифа у нас, сам понимаешь, девочка такая, больше по убийствам людей. Я понял, как найти эти болота. Держи карту. Крик вытащил из небольшого кармашка свернутую карту и протянул мне. Смотри, значит, пройдешь по основной дороге, недолго, мили полторы, вот тут сход налево, будет небольшая лесная тропа, по ней вперед и за леском будут болота Салантира, там уже ориентируйся сам, главное, не иди на зеленый свет. Что это? Увидишь. Главное, не иди. Понял? Понял. Все. Удачи, Вайс. Я рад, что ты начал поступать по чести. Улыбнувшись, произнес Крик и похлопал меня по плечу. Я лишь благодарно кивнул и побежал к выходу. Ох, не нравится мне все это. Еще и Крик не знает, куда она пошла. Почему не сказала? Надеюсь, не произошло нечто ужасное. Эй, ты куда? На спуске с лестницы меня перехватил Шмык. На болото Салантира. Мне нужно срочно. Ох, беспокойная голова житья не дает. Проворчал карлик и отпустил меня. Я побежал дальше. На улице сегодня было тепло. Единственное, что тучки немного прикрывали солнце. Но это не страшно. Самое главное, добраться до этого сраного болота. И чего вот Латифу туда потащила? Надо бы ее переманить к себе в пати, чтобы больше не переживать. Пробежав по основной дороге, я увидел сход на лесную тропу и припустил туда. В лесу было много комаров, а под ногами можно было встретить морошку. Значит, болото близко. Ветки деревьев, что хлестали меня по щекам, выплывали из ниоткуда. Меня это дико раздражало, но я не должен тормозить. Болото в фэнтези-мире – это явно что-то очень нездоровое. Огромная жижа, населенная жуткими тварями. Точно, так оно и есть. Я пробежал через небольшой лесок и вышел на огромную топь. Над стоялой водой проплывал смог, но я без труда смог увидеть силуэт. По кочкам я направился вперед, то и дело оскальзываясь и проваливаясь по колено в вонючую воду. «Латифа!» — крикнул я. «А?» — девушка резко повернулась и, увидев меня, счастливо заулыбалась. «Ты пришел?» «Ну, конечно, я же не могу тебя оставить тут в одного. Да и вообще, ты кого тут выцепляешь, болотников? Девушка начала озираться по сторонам. Сперва их было много, но сейчас, как в воду канули. Да уж, для них это свойственно. Я подбежал к эльфийке и крепко стиснул ее в объятиях. Неподалеку что-то булькнуло. Я попытался вглядеться в смог. Из тумана медленно выплыло 8 фигур. Внешне, они были похожи на утопленников, чьи тела полностью покрылись тиной. А еще, они не шли. Они, словно бы парили над водой. Я вытащил меч и встал впереди Латифы. Похоже, придется немного попотеть. Глава 142. Вальс на могиле. Часть 7. Когда внутри играет бешеный адреналин, ты не особо задумываешься о тактике боя. Как я уже говорил, злоба и ярость дают силу. Одна беда, все это в долг, да и непонятно, когда эффект закончится. Кое-как управляясь с позеленевшими товарищами, я прыгал по кочкам назад. Одному, мне удалось снести голову. Он незамедлительно окатил меня черной жижей из шеи. Ох, как она воняет. Второй насадился на клинок бастарда, и я смог выкрутить кишки болотника. Остальные же продолжали приближаться ко мне. Быть может, призвать детей глины. Я приспустил перчатку и проделал обряд призыва. Ходят слухи, что именно они подсказали Невскому, как именно уничтожить Ливонский орден на льду в 1242 году. Но это не точно. Точно мы знаем одно имя им, боевые гномы-пидорасы. Вода начала бурлить. Спустя мгновение куча гномы повсплывали кверху спинами. Сука, такого я не ожидал. Ладно, в следующий раз учтем, ибо опыт растет. Отскакивая назад, я попутно активировал проклятый коготь. Значит, нужно вручную. Хорошо, заманив еще двоих в свою ловушку, я отсек им головы. Главное, чтобы их разделить, а потому уж пойдет, как по накатанной. Перепрыгнув на очередную кочку, я оступился и провалился под воду. Ох, ебать, что я там увидел. Куча трупов и все смотрели на меня голодными глазами. Ну нахер, я поспешил выбраться. Латифа сразила одного болотника эльфийским клинком ветра и также побежала к берегу. Правильно, нечего мне мешать. Стряхнув с бастарда тину, я вновь увидел двух отделившихся. Разрубив одного клинком, а второго когтем, я не заметил, как несколько тварей спрыгнуло под воду и подошли вплотную. Сразу трое вылезло возле моей кочки и меня обхватили холодными мерзкими лапами. Бастард вывалился из рук и упал на кочку. Благо, что хоть не в воду. Кое-как развернувшись, я отсек сдерживавшему меня ублюдку голову. Остальные замычали и стали подходить ближе. Огненный удар, воскликнул я, и начал молотить ублюдков. Эх, как жаль, что перчатки эффективны не для всех. Вот тело болотника почти на 60% состояло из тины. Мощный удар лишь вырывал кусок травы, но никак не тормозил монстра. Чтобы раздербанить одного, уходило много сил. Пока я месил ближайшего подлеца, два последних почти вплотную подошли ко мне и начали лупить по спине. Твою ж дивизию. Больше мерзости было не от того, что они херачат, а от того, что когда замахиваются, холодная вода заливается мне за шиворот, мать его ити, меня аж всего скукожило. Фу, блять, резко развернувшись, я снес одному голову, а второго схватил за кулаки. Он тут же выскользнул и ударил меня ногой. Я вновь повалился в воду, но на этот раз не стал смотреть на трупы, а быстро выплыл и схватил бастард. «Давай, детка, потанцуем», — воскликнул я, раскручивая меч в руке. «Как тебе такой прием?» Болотник что-то промычал в ответ, да и хер с ним. Размахнувшись, я рассек его травянистое тело надвое. Вот и все. Смахнув со лба кусочки тины, произнес я. Латифа лишь улыбнулась и показала большой палец. Надо срочно разобраться, зачем убийцу послали на подобное задание. Это же пиздец нечестно. Только я направился к берегу, как мою ногу что-то обхватило. Я глазом не успел моргнуть, как вновь очутился в вонючей воде и меня волокло по всем трупам. По корягам, по всему, что было на дне этого блядского болота, чтобы ему пусто было. Но скоро меня вытащили из воды. Я висел вниз головой, а на меня смотрела огромная кочка с двумя жуткими желтыми глазами. «Что тебе надо на земле мертвых, человек?» — прогундела кочка. «Если честно, то я пришел за подругой», — ответил я. «С ней несправедливо поступили». «Несправедливо?» — кочка нахмурилась. «Ты убил всех моих детей. Причем у них же дома, вот это и правда несправедливо. Ой, кочка, замолкни, ты вообще, кто такой, и почему от тебя так тащит говном? Я хозяин этих болот, король Салантир, и мне очень не нравится, что вы тут устроили», злобно прорычал он. «Ой, да ладно тебе, проклятый коготь», произнес я и обрезал лианы, на которых весил. Больно шмякнувшись на кочку, я по-быстрому встал и отряхнулся. «Значит так, здоровяк, мне не нравится, как ты воняешь. Такое ощущение, будто ты обосрался. Не нравится запах, хмм. Быть может из-за этого», монстр наклонился и, развернув тину на голове, показал кучу трупов животных, земноводных и людей. Они были покрыты мерзкой слизью и над ними летали мухи. «Фу, мерзость, убери это дерьмо и больше никому не показывай. Я буду показывать у себя дома все, что захочу, а ты, наглый варвар, поплатишься за свое сквернословие». Рука коряга, что вылезла из травы, превратилась в дубину. «Ты че, так нечестно», воскликнул я. «Врываться в чужой дом, вот, что нечестно. Хорошо, раз ты агрессивный, то давай потанцуем». Я побежал в атаку. Салантир замахнулся и ударил дубиной по воде. Меня окатило целой волной из брызг. Деморализующая атака, хорошо, но меня не остановит какая-то вонючая водица. Подпрыгнув, я засандалил когтем прямо в голову салантира. «Ах ты мерзость!» – прорычал болотный монстр. «В гостях себя так не ведут, а мне плевать». Заехав ногой в его огромный глаз, я продолжал кромсать голову чудища, пока из нее не потекла слизь. «Блин, длины когтей не хватает, чтобы добраться до жизненно важных органов. Вайс, лови!» – воскликнула подоспевшая на подмогу Латифа и швырнула мне мой бастард. «О, отличная поддержка!» Я схватил меч и воткнул его в зияющую дыру. Монстр свирепо заверещал и отбросил меня на добрый десяток метров. Я опять шлепнулся в воду. Вынырнув, я увидел, как салантир выблевал огромную кучу трупов и испустил дух. Его тело зашипело, а трава тут же почернела и рассыпалась в прах. Ну и мерзость. Вот честно, на болотах есть хоть что-то красивое, хотя не, морожку трогать не будем. А из монстра вывалилась кольчуга, щит и сапоги. Отлично, еще и баблишек срубим. Всего и делов. Улыбнувшись, произнес я: «Да уж, если честно, то я переживала, дико. Почему ты так долго не возвращался?» Латифа с любовью заглянула мне в глаза. «Увы, я по случайности завалил старейшину». Пожав плечами, ответил я. «Серьезно? Ну ты безбашенный», хихикнула эльфийка. «Блин, сегодня в ней было так много всего очаровательного. Ага, меня преследовали мадеры. Спасибо капитану, он меня выручил». Зачарованно глядя на Латифу, произнес я: «Эх, есть в ней что-то особенное, что-то не такое, как у всех. Может, дело в ее глубоких и выразительных глазах, или же ушках странной формы, а может, дело вовсе не во внешности. О, крик всех выручает, бузит изредка, но всегда поймет и поможет. Я ему очень благодарна. Как думаешь, мы когда-нибудь сможем искупить перед ним свои долги?» «Мне кажется, что нет», — улыбнулась Латифа. «И еще, вполне резонный вопрос. Ты же у нас убийца, верно? Так зачем пошла на болотников? О, тут такое дело». Не успела она договорить, как ее лицо резко поменялось. Латифа с испугом смотрела на меня, а затем вниз. Из ее живота торчал клинок. Внутри меня все резко похолодело. Я схватил девушку и заглянул за нее. Огромный монстр с длинными рогами стоял возле нас и скалил уродливую клыкастую пасть. «Приветик, Вайс, вот мы наконец и встретились. Ха-ха-ха», прорычало нечто и слезала кровь с клинка. «Ты», внутри меня все съежилось и затряслось от гнева. «Нет, это все точно не со мной. Я сплю, на самом деле с Латифой все хорошо. Вайс», тихо прошептала она. «Тише, ничего не говори, береги силы. Вайс, я счастлива, что увидела тебя перед концом. Какой конец, какой конец? Подожди меня здесь, и не вздумай отключаться. Латифа, ты меня поняла? Не вздумай». Я задрал кофту ниндзя и оторвал от рубахи, что была под ней, кусок ткани. «Держи, держи и ничего не делай. Вайс, я тебя, Лю». Латифа посмотрела на меня таким преданным и влюбленным взглядом, а затем, ее глаза закрылись. Эмоции, какая же это страшная сила для человека. Коготь стал светиться ярче, а лезвие бастарда загорелось жутким пламенем. Единственное, что осталось в моей голове, кроме дикого звона, убить этого сраного монстра. Глава 143, вальс на могиле, часть 8, гильдия Сардак, мастер Шмык, к карлику подбежал начинающий заклинатель, что сейчас подрабатывал дозорным в вороньем гнезде. «Что такое, Фрун? На болотах замечен монстр, его сила просто невероятная, вы же просили сообщить, если что не так, верно?» – неуверенно спросил заклинатель. «Я понял, что за монстр. Свиток идентификации не определил его происхождение. Скорее всего, его нет в архиве. Либо что-то очень древнее, либо что-то очень новое. Свиток с собой? Да, вот. Заклинатель протянул свернутый пергамент. Так-так-так, ох, ты ж ёб твою мать! Воскликнул карлик. Он уже там. Боюсь, что да, мастер Шмык. Бля, это плохо. Это очень плохо. Рассчитай место для телепортации. Уже рассчитал. И боюсь, что максимум, куда можно прыгнуть, это отворот на лес. Почему так далеко? Потому что болото, мастер Шмык. Почва нестабильна, и есть шанс попасть в трясину. Черт, как же это не вовремя. Оповести мастера Винс, а пойду потолкую с капитаном. Ох, Вайс, ох и вляпался же ты. Ну все урод, готовься к долгой и мучительной смерти. Прорычал я, и бросился в атаку. Ах, мне говорили, что люди глупцы, что они зависимы от других людей. Как же хозяин был прав. Довольно пророкотал Громила. Я ударил его клинком, но меч отскочил. Что за... «Моя кожа слишком крепка для такого оружия, не уверен, что у тебя получится». «Ха-ха-ха». Рогатый демон замахнулся и долбанул меня по плечу, кости затрещали, а я лягушкой полетел в воду. Вынырнув ослепленной яростью, я побежал в атаку вновь. «Ненавижу, ненавижу ублюдка. Давай, дружок, попытай счастье снов». Не успел демон договорить, как я подпрыгнул и всадил коготь прямо в его рожу. Монстр взревел и отбил меня в грудину. «Черт». Кажется, ребра начали хрустеть. Я плюхнулся в грязь, но тут же поднялся. Демон держался за окровавленный глаз и злобно пыхтел. «Аррррррх! Я слишком недооценивал тебя, урод! Как больно! Ты же такой весь крутой, так что глаза не прикрываешь! Я разорву тебя!» Демон с воплями побежал на меня, но я успел отпрыгнуть, и мощная туша упала в воду. «Блин, найти бы тут трясину! Тогда-то я точно его уничтожу!» «Давай, уродец, не время плавать, агггррх». Демон выплюнул тину из клыкастой пасти и вновь побежал в атаку. Теперь я уже знал, куда бить. Замахнувшись, я пронзил когтем его рот. Волшебные клинки пробили его глотку, и монстр стал неистово хрипеть. Мощный удар отправил меня в полет на добрые 10 метров. Я ударился спиной о кочку и вновь повалился в воду. Тело начало гудеть, но я не сдавался. Выбравшись на сушу, я почувствовал омерзительный запах. Трясина. Вот она. Развернувшись, я специально встал в боевую позу. «Эй, рогач, давай сюда. Как ты меня назвал, сволочь? Сейчас ты познаешь гнев Санктума. Сан, что, ты Камерона пересмотрел? Какая безвкусица!» Я ловко отпрыгнул в сторону, и монстр плюхнулся в трясину. «Нееет, ты обманул меня!» Взревел демон и начал уходить под грязь. Он рычал и неистово размахивал руками. «Амай вама ушиндиру!» «Шлюшка!» – произнес я, и вонзил клинок во второй глаз. «Правда, че-то не вытаскивается. Блин!» В итоге бастард ушел в грязь, вместе с этим странным существом. Но хрен с ним, с бастардом. Он отслужил мне довольно продолжительный промежуток времени. Да и к тому же, это просто оружие. Сейчас главное – это Латифа. Я побежал к ней, но трясина закипела, и оттуда с диким ревом вылетел чертов Санктум. «Ваис! Ебать ты живучий!» «Ваис, я вернусь с того света, чтобы прикончить тебя, глазастик, ты же теперь почти сорвиголова, Санктуму не нужно зрение, чтобы убивать». Монстр вытащил бастард из глазницы и злобно улыбнулся. «От тебя так и тянет страхом, этого мне достаточно». Разогнавшись, монстр долбанул меня со всей силы, кости опять захрустели, и я вмазался в корягу. «Черт, нога начала ныть, я разорву тебя, Вайс», прорычал Санктум, и выставив вперед рога, побежал на меня. Блин, тело сковало болью, я не мог пошевелиться. Неужели все, черт, неужели все вот так кончится? «Волна огня!» — прокричал знакомый голос, и мощная огненная волна прошлась по болоту, сбив Санктума с траектории. «Вайс, ты жив?» На болото со всех ног бежали Винс, Шмык и капитан Крик. «Господи, ни за что бы не подумал, что буду так сильно рад видеть эту странную волчицу. Ох, ребята, мне нехило прилетело», — выдохнул я. «Но лучше спасайте Латифу. Я не переживу, если она умрет». «Агггррх, Вайс, привел друзей». Санктум вылез из огня. «Черт, у него даже шкура не подкоптилась. О, боже, это что за дрянь?» — с ужасом произнес капитан Крик, поднимая Латифу и передавая ее Шмыгу. «Вы видели, сколько в нем энергии? Хотя, это все не имеет значения. Столб огня, уровень максимальный». Яркая вспышка озарила небо, и мощная струя огня обрушилась на монстра. «Блин, ну после такого-то он точно сгинет, по-другому и быть не может. Ну, блин, если честно, то сколько можно? Ему и глаза вырезали, и огнем замесили. Сейчас еще устроили полный армагеддец. Как только мощные облака дыма рассеялись, я увидел здоровенный кратер. Мда, болотце подсохло, однако. Из кратера медленно выбрался Санктум, откашливаясь и выхаркивая черную слюну. Недурно, братцы, недурно, но и этого слишком мало. Да что же ты все не угомонишься? Крик вытащил пику. Она загорелась зеленым пламенем, и капитан швырнул ее в монстра. Тот лишь схватил ее и отшвырнул в меня. Плечо пронзила адская боль. Ах ты ж еб твою за ногу, Вайс. Винс тут же побежала ко мне. Шмык, эта тварь слишком сильная. Забирайте раненых и уходите в Сардак. Прокричал капитан, концентрируя на клинке своего меча огненную мощь. Но крик, ты же не собираешься. Карлик с ужасом взглянул на парня. Придется, ты умрешь. Крик, взрывное заклятие можно использовать только раз. Выбора нет, уходите, живо. Я не забуду тебя. Шмык низко поклонился и, подхватив Латифу, пустился на утек. Давай же. Винс вытащила пику из моего плеча и помогла подняться. Все тело горело диким пламенем. Блин. Похоже, из этой передряги я уже не выберусь. Чего ты там копаешься? Карлик подхватил меня на свободное плечо. Винс, твою мать, быстрее, капитан. Я смотрел, как крик весь покрылся пламенем, словно демон и побежал на Санктума. Мое сознание начало ускользать. Нет, только не сейчас. Я должен убедиться, что все хорошо. Мощный взрыв прогремел и яркая вспышка озарила окрестности. Взрывная волна, снося деревья и поднимая в воздух огромные облака пыли, летела прямо на нас. Ну вот сейчас точно все. Алли, оп, сука. Прорычал Шмык, и схватив Винс, грубо швырнул ее в портал, а затем, крепко прижав нас к своему маленькому телу, прыгнул сам. Мы вылетели в холле. В носу стоял запах гари. Фух, черт побери, я уж думал коней двинем. Выдохнул Шмык, и начал озираться по сторонам. Эй, несите этих двоих к Мире. Человек и эльфийка в очень хреновом состоянии. Быстро, не тормозите. Я почувствовал, как меня начали поднимать на носилки. Нет, я не выживу. Зато увижусь с той милой симпатичной девчушкой. Как ее звали? Смерть? Вайс. Вайс, ты меня слышишь? Произнес прохладный, но все равно очень милый голосок. Открыв глаза, я увидел огромное ромашковое поле. Рядом со мной сидела смерть и плела венок из цветов. Привет. Улыбнувшись, произнес я. Теперь мы встретились по делу, если честно, то я боялась, что так, но вроде все обошлось. Девочка-змея спасла тебя, а Латифа? Обеспокоенно спросил я. Та эльфийка, не знаю. Придешь в себя, сам все увидишь. Блин, я теперь переживаю. Ох, отпусти все мирское, Вайс. Ты сейчас и не в мире живых, и не в мире мертвых. Ты между мирами. Поэтому просто отпусти все волнения. Но вот, девушка надела мне на голову венок из ромашек. Ты такой милашка. Правда? Я улыбнулся. Хочешь посмотреть? В глазах смерти зажегся огонек интереса. Конечно. Смотри. Девушка щелкнула пальцами и в ее руках появилось зеркало. Она поставила его напротив меня и я, в ужасе обомлел. На меня смотрела бесформенная прозрачная жижа с двумя красными дырками глаз и непонятной растекшейся кляксой рта. Над этим всем виднелся цветочный веночек. Это я? С ужасом спросил я. Да. Правда мило смотрится? Почему я похож на переросшего Флабера? Потому что так выглядит твоя нетелесная оболочка. Да и к тому же, мне не важно, сколько у тебя рук или ног. Для меня важно лишь то, что ты говоришь со мной. Улыбнулась девушка и погладила меня по голове. Ну или поверхности. Я не знаю, как назвать что-либо в этом жутком теле. Я в шоке. Говорю же, Вайс, отринь все мирское. Тебе нравится это поле? Да, оно красивое. Для тебя старалась. Улыбнувшись, произнесла смерть. Ты нередкий гость. В следующий раз приготовлю для тебя еще что-нибудь. Спасибо. Ты что, грустишь? Ой да, нашел от чего переживать. Во вселенной миллиарды разумных существ, которые состоят из молекул и чего. Они же не переживают из-за этого. Так что давай, не грузись. Ой, ты поехал? Походу дела да. Спасибо. Я попытался улыбнуться. Ути, какая милая улыбка. Эх, жаль, что так мало. До встречи, Вайс. Смерть послала мне воздушный поцелуй, и я вновь провалился вниз, в этот уже полюбившийся облачный тоннель. Открыв глаза, я резко подскочил, и чуть не влепился в лицо Миры, что ласково смотрела на меня. Ау, Вайс, ты наконец-то очнулся. Девушка мило улыбнулась. Я все ждала, когда это произойдет. Мира, спасибо тебе большое, но, скажи, как Латифа? С ней все хорошо. Если честно, то ей досталось даже меньше, чем тебе. Она сидела все утро рядом с тобой, а сейчас что-то решает с магистром гильдии. Правда, все дело в зельях, ага, они быстро поднимают на ноги. Мира ласково улыбнулась и провела рукой по щеке. Как ты себя чувствуешь? Немного ноги побаливают. Ау, ноги были переломаны в трех местах, не слабо тебя потаскали, но теперь все хорошо. Костоправ все сделал красиво. Спасибо большое. Мира, ты чудо. Я делал очень большие усилия, чтобы не смотреть на ее огромный хвост. Дверь распахнулась и в палату вошел Шмык. Здорово, рекрут. Улыбнувшись как-то по-отечески, произнес он. Как твои болячки? Да вроде уже лучше. Говорят, Латифа уже на ногах. Ой, что этой стерви станет? Кстати, я тут начал формировать новый отряд. Пускай для тебя это будет сюрпризом. Но твою ненаглядную я запихнул к тебе. Что за новый отряд? Группа авантюристов низкого ранга, но уже отличившаяся своей храбростью, безрассудством, целомудренностью, хитростью и великой преданностью. Интересно, а можно поподробнее? В эту группу я записал тебя, Карлайла, Катарин, Монго, Латифу и нашу однорукую прелестницу Миранду. Как тебе? Вполне достойная команда. И только на душе стало хорошо, как вдруг я вспомнил. Капитан, он не вернулся, ох, Вайс, Шмык тут же помрачнел, увы, взрывная магия, которой владел Крик, используется всего один единственный раз, когда он начал ее изучать, то сам согласился станцевать вальс на собственной могиле, сынок, поэтому, тут уже ничего не попишешь, это был его выбор, в противном случае, этот монстр бы просто нашел гильдию, и кто знает, быть может мы бы потеряли гораздо больше. Поэтому капитан Крик поступил по чести, за что ему вечная память героя. Не говори так, а то ниндзя-невидимки начинают резать лук. Не волнуйся, уверен, что ты бы тоже рискнул ради него жизнью. Шмык мягко улыбнулся и потрепал меня по голове. Ладно, приходи в себя, нам с Винс надо решить один вопрос. Удачи. Я улыбнулся и улегся на подушку. Блин, отчего ж так сердце болит, капитан, ты же всегда был рядом со мной. Если подумать, он, словно бы наблюдал за мной, как ангел-хранитель. Двери палаты вновь скрипнули и внутрь зашла Латифа. На сердце сразу стало теплее. Вайс, она обрадованно подлетела и прыгнула на меня. Вайс, ох, раздавишь, прокряхтел я. Вайс, я думала, что больше никогда тебя не увижу. Прошу, не бросай меня больше. Не брошу, даже не волнуйся. Как же я переживала. Шмык такой мрачный ходил. Я думала, что он что-то знает, или думает, что ты не выкарабкаешься, у тебя было переломано столько костей. Кстати, я видела, как он вылетел отсюда пулей. Интересно, куда он так спешил? Эльфийка озадаченно посмотрела на меня, говорит, что у него осталось какое-то там дело. Да и вообще, фиг разберешь, что творится в голове у этого карлика. Тем временем в покоях Карагана Дюпона. Вот тварь, злобно прошипел Караган и скомкав картинку с изображением Латифы. Бросил в камин, выжила, и все из-за этого идиота, да еще и убили Крига, это все из-за нее, а-а-а, надо убить ее, срочно убить ее, вдруг в дверь постучались, темный паладин злобно выругался и пошел открывать, как ни странно, на пороге стояли два мастера, Винс и Шмык, о, какой приятный сюрприз, мои дорогие мастера, не успел он договорить, как Винс наотмашь зарядила Дюпону пощечину, а Шмык ударил в живот. «А ну заткнись, ублюдок!» Злобно прорычала волчица. «Тебе пока вообще рот нельзя раскрывать. Ах вы, мрази! Совсем полюса попутали. Да вы хоть знаете, кто я такой?» Громогласно произнес Дюпон. «Все знают, кто ты такой и благодаря кому ты такой». Из-за спин мастеров вышел Варклав и щелкнул нижней челюстью. «Мне все рассказали, и ты знаешь, то, что сделали мои коллеги, еще слишком мягко по сравнению с тем, что изначально планировал сделать я, но дядя, что случилось, а ты не знаешь, да, послал на смерть одного из праймов, который изначально был приспособлен для убийства людей, одну, ты вообще думаешь головой, в бога решил поиграть, так вот, дорогой мой племяш, я больше терпеть это не намерен, магистр с таким старанием отстраивал эту гильдию, а мы писали устав, и если ты, козявка окаянная, будешь его нарушать, я лишу тебя всего». Ты у меня будешь с бомжами, босоногим бегать, понял, дядя, я клянусь, больше такого не повторится, черт попутал, или всякая дыхательная дрянь тебя попутала, еще хоть раз, повторяю, хоть раз ты будешь распоряжаться своими коллегами, как пешками, я унижу тебя так, что ты просто никогда не взберешься обратно, понял, «Да, дядя Варклав, вот, а Латифу, мы у тебя забираем, но, как, я же сам ее, да, а теперь мы ее, бедное дитя чуть не погибло, благодари новобранца, этих двух мастеров, и своего погибшего коллегу, ох, молодежь, пойдемте, господа, разговор окончен». Почесав черепушку, Варлок развернулся и направился к выходу, одарив шокированного Дюпона злобными взглядами. Винс и Шмык также направились к выходу. Когда человек, пусть даже и малознакомый, уходит из жизни, внутри ощущение, словно с ним закончилось нечто важное, как будто в комнате твоей памяти выключили один из светильников. Грустно на душе, тем более, капитан был отличным парнем, настолько отличным, что я, наверное, никогда не встречу подобных. Сейчас мы договорились с Латифой встретиться в столовой, чтобы обсудить намечающийся рейд. Эй, парнишка! Прогудел жуткий бас. Я резко развернулся и увидел огромного бугая в темных доспехах. Он улыбался беззубым ртом и как-то жутко косился на меня. Иди-ка сюда, я с незнакомцами не разговариваю. Внутри почему-то все напряглось. Блин, я же в гильдии. А Крик говорил, что внутри нее праймы ничего не сделают. Хотя ладно, можешь не подходить. Бугай щелкнул пальцами, и из шкафа вышло еще два таких же здоровяка. Они тут же схватили меня. Эй, вы совсем охуели? Не рыпайся, детка. Мы пришли от господина Бруса. И ты знаешь, убивать чужих дочерей очень нехорошо, суки. Как вы узнали? А ты думаешь, такой влиятельный человек так прост, что его можно обмануть простым письмом? Улыбнулся Бугай. Убьете меня? Сглотнув, спросил я. О, нет, это было бы слишком просто. Мы отправим тебя на арену смерти. Вот там ты точно умрешь в адской агонии. Ахахахахах. С этими словами здоровяк приложил к моему носу тряпку с какими-то травами, и сознание вылетело из головы. Да твою ж мать, ну за что мне это все? Эпилог первой книги. Залы королевской битвы в гильдию. Несколько персон стояло перед большим экраном и в пятый раз пересматривало мощнейший взрыв на болотах. Великолепно, просто восхитительно, произнес грузный мужчина во фраке. Как я вам и говорил, вы просто бесподобны в спецэффектах, мистер Крик. О, вы мне льстите, адмирал Шанкард, улыбнувшись, ответил капитан. Теперь, вместо привычной брони, на нем был дорогой пиджак. Нисколько, мистер Крик, вы так превосходно вели свою сюжетную ветку, что порой казалось, что вы настоящий авантюрист, заявил старик в красной куртке и поднял бокал шампанского. Давайте выпьем за отличный первый сезон гильдии. Давайте, до дна, воскликнули остальные и залпом осушили бокалы. Что же, я не думаю уходить в отпуск. Посмотрим, как справятся другие наши актеры. Улыбнувшись, произнес Крик. Как только все сюжетные ветки сольются воедино, тогда то и начнется настоящее шоу. Тогда, предлагаю выпить за настоящее шоу, довольно заявил адмирал Шанкард. Эй, рыжий, неси еще вина, а мы пока еще раз глянем взрыв. Ох, как превосходно, потрясающе, глобально. 2. Сердце войны. Глава 144. Арена смерти. Часть 1. Гильдия Повозка Эрнерс. Для Эрики наступили самые счастливые времена. Наконец, она могла не только управлять своей гильдией, но и влиять на королевство. Король Листут был очень хитрым. Настолько хитрым, что порой Эрике казалось, словно бы он пытался запутать самого себя. Его лицо вообще ничего не выражало. Было сложно понять, какие эмоции он испытывает. Как-то раз, на глаза эльфийки попалась одна из земных игр, которая набирала популярность в космосе, покер. Так вот, там можно было крупно обосраться даже с хорошими картами на руках. Все зависит от непроницаемости твоего противника. Так вот, Эстут был бы чемпионом в этой игре. На самом деле, Эрику очень радовал подобный расклад. Ведь будь король стандартным средневековым идиотом, что помешан на траханье и жрачке, то было бы очень скучно. А сейчас, ее заметили. Правда, это сотрудничество было сродни шахматам. Каждый соперник делал ход, а затем выжидательно смотрел, что же сделает его оппонент. На этот раз все было ровно. Отпив из золотого кубка, девушка довольно громко свистнула. Да, раньше Эрика никогда не умела свистеть, но пообщавшись со сворой злобных наемников, научилась довольно многому. Дверь медленно отворилась, и в покой заглянул юнец. Он был очень напуган и старался не смотреть в глаза злобной эльфийки. Вы звали меня, госпожа? Промямлил он. Да, Багни, иди-ка сюда. У твоей хозяйки очень устали ноги, холодно произнесла она, не сводя взгляда с парнишки. Да-да, Багни лишь осторожно подошел и упал на четвереньки. Эрика зевнула и тут же поставила ноги на его спину. «Ты умница, Багни. Вот послужишь мне еще немного, и я тебе праймом сделаю. Настоящим, а не как вся эта свора идиотов с большими мечами». Злобно усмехнувшись, произнесла Эрика. «Да-да, благодарю вас, моя госпожа», произнес парнишка и закрыл глаза. На самом деле, страх переплетался с дикой ненавистью. Для усиления влияния короля, эльфийка предложила отдать ей небольшую волость. Народу это очень не понравилось, поэтому начались бунты. Эрика, в качестве объекта для запугивания, выбрала именно деревню Багни и выжгла ее дотла. В живых остался только парнишка, что теперь днями и ночами мечтал, как снесет голову злобной твари, что сейчас сидела на троне. «Я очень великодушна, милый, и тебе повезло, что ты не остался там, на пепелище. Ты же благодарен мне?» «Да-да, мой госпожа, очень благодарен», — шептал Багни, едва сдерживая слезы. «Погибли все, его семья, друзья, абсолютно все. Эльфийская дрянь выбрала самое удобное время для нападения. О, кто это к нам идет?» — молвила эльфийка и устремила взгляд на дверь. «Моя любимая госпожа». В покой влетела миловидная девушка в пышном платье. Ее глаза горели огнем рубинов, а волосы были цвета розовых закатных облаков. Она приподняла подол и вежливо поклонилась. «Госпожа Эрика, я по вам так соскучилась. Ау, Астейна, какой приятный сюрприз», — разочарованно вздохнув, произнесла Эрика. Дело в том, что Астейна была одной из главных убийц в гильдии. По силе ей не было равных. Она прокачала ловкость и живучесть на максимум. А еще, ходили слухи, что среди ее родственников были вампиры. Именно поэтому, мол, Астейна и была такой кровожадной любительницей убийств. «Вы ждали меня?» «Ждали, да». Девушка влюбленно глядела на госпожу и, не сдержавшись, запрыгнула на трон. «Госпожа Эрика, прошу, обнимашки, обнимашки, обнимашки, обнимашки, обнимашки. Прошу тебя, Астейна, сохраняй самообладание», — строго произнесла Эрика, кое-как уворачиваясь от поцелуев убийцы. «Не могу. Когда вижу вас, мое сердце скачет, словно потерпевшие. Боже, вы такая миленькая. У вас сегодня новая прическа». Астейна аккуратно взяла один локон светлых волос эльфийки и с вожделением понюхала. «Прошу, Астейна, хватит. Блин, госпожа специально дразнит меня. Нет». Эрика обреченно вздохнула и взглянула на убийцу. «Что-то случилось? Обычно ты не ходишь просто так». «Случилось, случилось, милая моя госпожа. Я нашла для вас еще одного непобедимого рыцаря. Он красив, силен и очень храбр». Астейна вытащила газету и начала тыкать ею в лицо эльфийки. «Дай сюда», — холодно произнесла Эрика и выхватила бумажонку. «И кто он? Вот, смотрите, какой крутой». Убийца указала на картинку молодого парня в рогатом шлеме и бронированном килте. Воин больше походил на гладиатора и стоял с распростертыми руками посреди арены. Вайс, да еще и бурерожденный. Он уже третью неделю звезда арены смерти. Убивает монстров на раз-два. Хэймэм, звезда, значит? Эрика задумалась. Он очень злой и агрессивный, но ходят слухи, что у таких парней на самом деле доброе сердце. Я сомневаюсь, Астейна, что у таких доброе сердце. Но на всякий случай, съезди туда и глянь, что это за Вайс. Если он и правда такой сильный, то либо уговори, либо просто привези силком. Посмотрим на него. Я с радостью сделаю это для вас. Астейна не сдержалась и, стиснув Эрику в объятиях, страстно чмокнула в губы. Эльфийка влепила убийце мощную пощечину. «Что ты себе позволяешь? Ах!» Девушка упала на колени, а на ее щечках выступил румянец. «Хозяйка ударила меня. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- с каждой секундой. Если авантюристы становятся в итоге непобедимыми, то, может быть, самому стать таким же? Багни словно осенило. Проклятая эльфийка пообещала сделать из него прайма. Так вот и пускай делает. А потом, как только эта сволочь отвернется, кинжал незамедлительно окажется в ее спине. Багни с облегчением выдохнул. Наконец-то у него появился маленький лучик надежды на отмщение. Странствующая гильдия Сардак. После странного исчезновения Вайза прошло около 3 недель. Возможно, чуть больше. Новоиспеченная группировка Бурерожденных во главе с Латифой уже вовсю ходила в рейды. Правда, некоторым членам группы чего-то не хватало. Больше не могу. Латифа ударила по столу, а Монг с испугом подскочил. Что такое, капитан? Вайс, он не мог просто так взять и исчезнуть. С ним определенно что-то случилось. Вы опять начинаете этот разговор, да и к тому же, Шмык сказал, начал Монг, что Вайс с самого прибытия в гильдию говорил, что мол ему надо куда-то там, то ли в другой мир, то ли еще чего. Он говорил, что где-то там у него есть дом. Где-то там, это где? Давайте возьмем отпуск и смотаемся туда. Глаза Латифы загорелись. Просто, я не могу, когда вот так, в неведении. А может он вообще сгинул? Фыркнула Миранда, хрустя яблоком. Кто знает, не смей больше так говорить. Прорычала эльфийка. Вайс жив. Он не мог просто так взять и умереть. Тем более, что он находился в гильдии. Монг задумчиво взглянул на фреску с изображением магистра, гордо восседающим на коне. Быть может, его похитили темные маги? Я уже спрашивала и у Варклава и Лида. Они все исследовали, следов телепортации нет. А такое возможно только при наличии заколдованных вещей. А какие в гильдии заколдованные вещи? Латифа ударила себя по лбу. Точно, его могли забрать через магические врата, зеркало, или шкаф какой-нибудь. Если бы у нас был подобный шкаф, то руководство бы об этом знало, ответила Миранда. Да и к тому же, мы разговаривали со всеми, в том числе и с великим магистром. Никто ничего не знает, да и стали бы они что-либо скрывать, предположим, от Шмыга или Винс, они же мастера. Ох, как тяжко без зацепок. Латифа обреченно вздохнула и ударилась головой об стол. Вдруг, в покой бури рожденных вбежал взволнованный Карл. «Ребята, ребята, что такое?» Опять оттрахал парочку эльфиек в лесу, усмехнувшись, поинтересовалась Миранда. «Замолкни, язва!» Огр подбежал к Латифе. «Смотри, я не верю в совпадения, но похоже это то, что надо. Что там?» Эльфийка взяла газету и пробежалась взглядом. Ее зрачки тут же расширились. «Твою ж мать, этого не может быть. Арена смерти. Серьезно, арена смерти. Я слышал про нее. Там на тотализаторе сидят работорговцы, бывшие заклинатели высшего уровня», — произнес Монг. «Там людей, рабов, заставляют сражаться с ужасными тварями на потеху толпе. Как правило, раб умирает. Вайс, он до сих пор жив». Латифа улыбнулась, и слезы тут же навернулись на ее глазах. «Тише, мы же не знаем наверняка», — произнес Карл и положил руку на плечо эльфийки. «Вдруг, это вовсе и не он, шрам на ноге, я узнаю его их тысячи». «Шрам?» — Карл пригляделся. «А ведь и правда. Хаэм, а откуда тебе это известно? Ведь доселе Вайс особо то и не ходил без шта». «А, ой, простите, а ты сама тактичность», — съязвила Миранда. «Ну так что, надо спасти господина Бурерожденного, иначе, какая же мы группировка?» «Точно», — Латифа сжала кулак. «Выступаем через час, всем взять в дорогу только самое легкое». «Понятно, так точно, капитан», — ответили все присутствующие. «Вот и отлично, 3 недели страданий, наконец-то мы его найдем». Глава 145, арена смерти, часть 2. Солнце слепило глаза, но зрителям было плевать, они пришли сюда за кровью и зрелищами. Бауранг, мощное создание, что внешне сильно напоминало единорога, была лишь парочка отличий. Во-первых, у Бауранга был сдвоенный рог, что больше напоминал булаву. Ну и во-вторых, монстр был размером с дальнобойный грузовик. Мать его, животное злобно смотрело на меня маленькими черными глазами. Оно готовилось к атаке. Из мощных ноздрей выходили струи пара. Громогласно прорычав, зверь бросился на меня. Главное вовремя отпрыгнуть. Главное успеть. Давай, еще немного. И я едва успел увернуться от атаки. Бауранг со всей силы врезался в ограждение арены. Я перекатился, вновь поднялся на ноги. Животное кое-как развернулось. Я сильнее сжал рукоять капеса и начал выцеливать более слабое место. У бауранков очень толстая кожа, поэтому будет многим проще попасть сразу в слабое место. Пока животное прицеливалось, я смог найти то заветное местечко, чуть ниже уха. Да-да, у большинства животных там тонкая кожа, поэтому пробить ее не составит труда. «Копье мощи, уровень 1», — произнес я, и капис начал светиться ярко-белым пламенем. Дождавшись, когда бауранг вновь начнет движение, я прицелился и метнул пучок энергии прямо в него. Вытянутая молния вылетела со острия каписа и, пролетев с пару десятков метров, вонзилась в то самое место. Бауранг взревел, и, пробежав еще пару метров, замертво повалился в песок, подняв в воздух облака песчаной пыли. Толпа взревела. На меня полетел рис, лепестки роз, и кто-то даже кинул исподние. Мда уж, такая она, фанатская любовь. Я, как и всегда, развел руки в стороны, словно Спартак, и начал поддерживать толпу. Не ждал, что все-таки смогу найти здесь свое место. А вы думаете, что арена смерти и правда такая страшная? Ну, для тех, кто не умеет пристраиваться, Да, тут не прожить и дня, но ведь речь идет обо мне, о Вайзе Бурерожденном. Да, я уже успел немного зазведиться, ибо даже сейчас толпа скандировала, и краткое, и краткое, и краткое. Вайз, Вайз, Вайз. Махнув всем на прощание, я снял шлем и направился к выходу. Там меня уже ждали, золотцы. Ласково пропел нежный голосок, что был похож на ангельскую песнь. Из-за высокой колонны вышла молодая девушка в шикарном золотом платье и с любовью взглянула на меня. Внешне, она сильно напоминала принцессу из сказки, а фиолетовые глаза, боже, они были похожи на самоцветы, волосы широкими вьюнцами не спадали по платью. «Привет», улыбнувшись, произнес я. «Золотце, ты опять был лучше всех», пропела девушка и, приподняв мощный подол платья, подбежала ко мне. «Не поранился?» «Не, все было на раз-два», ответил я и поцеловал девушку в щечку. Та сразу застенчиво порозовела и затем жадно стиснула меня. «Ах, я не могу без тебя ни минуты. Погоди, я грязный, так еще лучше. Обожаю запах твоего естества», промурлыкала она и начала тереться о мое тело. «Итак, это и есть секрет моих побед. Ее зовут Аманта, и она одна из древнейших заклинателей из всех существующих. На самом деле, неудобно говорить, но ей почти 700 лет. Почему она так выглядела? Ну, опять же все дело в том, что она алхимик, поэтому знает секрет вечной молодости. А как же так получилось, что мы с ней вместе? Все просто. Между нами проскочила искра. Ну, по крайней мере, Аманта так думает. Так вот, ей было жаль меня, поэтому сперва она наградила меня уникальными татуировками с заклятиями, ну а потом все как-то завертелось. Но об этом чуть позже. Вообще, когда я пришел на арену смерти, то искренне верил, что мне хана. Однако, судьба разложилась немного иначе. «Золотце, я больше не могу терпеть. Пойдем скорее ко мне». Девушка влюбленно взглянула мне в глаза. От нее, конечно, веяло теплом. Но для меня это был вопрос выживания. Ведь магия Аманты была просто бесподобна. Начнем с защиты. На моей спине, а именно на плечах, было выколото большими буквами ее имя. Эта татушка даровала мне уникальную защиту, как от физических, так и от магических повреждений. Когда мне ее делали, Аманта чуть не обописалась от счастья. Затем извилистый змей, что тянулся от плеча и до самой кисти правой руки, три уровня копья мощи. Этакий заряд чистой энергии. Ходят слухи, что им можно завалить костяного дракона. Это очень темная магия, и многие утверждают, что подобное чудище нереально завалить магией. Я, конечно, еще не пробовал, но на гоблинах, темных хабивах, гомункулах и людях работает безотказно. Да-да, порой приходилось биться против людей. Редко, конечно, но было. Предпочитаю об этом не думать. На животе были наколоты крылья грифона, татуировка легкости. То есть с ней, я практически не чувствовал усталость во время боя. Ну и звезды по всей левой руке. Призыв огненного дождя первого уровня. Если противника много, то я просто мог их сжечь одним щелчком пальцев. Мощная штука, но я ее еще ни разу не использовал. Так вот, продолжим нашу историю дальше.